«Идеальная ночь для убийства». Наверняка это фраза из какого-нибудь фильма. Так, а что у нас нехорошо? Гаражная дверь не открывается, вот что. Раньше Кристиан всегда открывал ее сразу, не заставлял меня торчать тут, на виду у всех. Не самый удобный день для опозданий ты выбрал, Кристиан. Конечно, я знаю код его гаража, но не хочу пользоваться им сейчас. Незачем пугать его раньше времени. Парень не так еле держится. Пусть лучше сам откроет. Я смотрю на окна его квартиры, но солнце светит так ярко, что я не могу разглядеть, происходит там что-нибудь или нет. В 1:05 я начинаю слегка паниковать. Мне надо увидеть Кристиана. Чем он там занят? Он что, забыл? Как такое возможно? Перетрусил он. Вот что там происходит. Перетрусил и теперь психует. Дверь начинает ползти вверх так неожиданно, что я вздрагиваю. Но тут же справляюсь с собой, забрасываю сумку на плечо и вхожу внутрь. У лестницы в квартиру стоит Кристиан в грязной белой футболке. Пряди волос падают на обведенные темными кругами глаза. «Счастливого Хэллоуина!» «Что-то не так? Выглядишь паршиво!» Иду за ним по лестнице наверх. «Ты в порядке?» — снова спрашиваю я. В кухне он поворачивается ко мне и отвечает. «Наверное, это нервы. Я ведь никогда раньше такого не делал. Вот только не вздумай кинуть меня сейчас, Кристиан. Ты мне нужен, приятель?» Глаза у него подозрительно блестят, как будто он плакал. Сам весь бледный, потный и трясется. «Да ты что, блин, шутки со мной шутишь? Решил отвалить в самый последний момент? Да дело осталось всего несколько часов. Дай-ка я налью тебе водички». «Перчатки», — говорит он и показывает на кухонную стойку. Там лежит пара перчаток, заранее вынутые из упаковки и разложенные на столе, видимо, для меня. «Умно». «Я и так все выходные выскребал тебя из квартиры», — добавляет Кристиан. Я рывком натягиваю перчатки, хватаю из шкафчика стакан, наполняю его водой и даю ему. «Пей», — говорю. «Что с тобой, грипп?» «Я только что... меня вырвало», — признается он. «Желудок, наверное, реагирует на нервы. Никакого гриппа у меня нет. Давай температуру измерим. Термометр у тебя есть?» «Ну да, наверное. Только старый». Я иду в ванную. Там пахнет рвотой. Крышка унитаза еще поднята. Сопляжуй, чертов. Хотя чего еще ожидать от типа, который чистит зубы титановой щеткой, а волосы в носу подстригает титановым триммером? Я приберу здесь немного, а ты пока приляг, отдохни. И отрасти, наконец, яйца, добавляю я про себя. Когда я выхожу из ванной, Кристиан лежит на диване в гостиной и безуспешно пытается расслабиться. Я ставлю на пол сумку и сажусь рядом с ним, а его ноги кладу себе на колени. У нас есть всего один шанс. Знаю, не волнуйся, можешь на меня рассчитывать. Ты тренировался в стрельбе? Он кивает. Тренировался, все нормально. Глок — несложная штука. Ладно, во сколько выходишь? Он выдыхает. Где-то в 6:30 мне надо быть там, смешаться с толпой и все такое. Без 5:07 я подойду к ее дому. Хорошо. За 7 минут позвонишь в дверь. После 7 она может и не открыть. Знаю, понял. А ровно в 7 многие высунутся в окна или даже выйдут во двор и начнут орать «Счастливого Хэллоуина». Знаю, Вики. За 7 минут. А что делать, если там еще будут дети, ряженые? Это вряд ли, но если они будут, то подожди, пока уйдут. Ты точно знаешь, что Конрада нет в городе? Точно. Дверь откроет Лорен. В доме никого больше нет. Ну как, порядок? Я встряхиваю его ногу. Мы в порядке? У нас отличный план, Кристиан. Ага, говорит он так, словно пытается убедить в этом себя, а заодно и меня. Я в полном порядке. Господи! Да нужны ему вообще эти миллионы или нет? Глава 72. Саймон. Ничего не кончено. В понедельник утром, когда Вики уходит,